Глава 29. Помощь не помешает. На этот раз двойняшки остались не просто с Алисой, но еще и с оборотнями. Итан и Идес поклялись пока не подпускать к детям Лану. Еще и благодарные после недавних событий волки тоже решили принять участие в охране. Теперь поочередно дежурят возле дома. Ведьмы и близко не подойдут к дому вожака. Уехать с Иваром оказалось для меня тяжелым испытанием. Я не хотела оставлять их, но пришлось. Постоянно прятаться — не вариант. Нужно дать отпор. И проще всего это сделать со стаей Луны. Пока Глинда продолжает раздавать указания ведьмам, никто не в безопасности. Даже мы. Брать малышей с собой было рискованно. Те места, где я собиралась проводить обряд, небезопасны даже для нас. Дикий густой лес. Оборотни здесь не бегают. Слишком велика опасность столкнуться со стаей более крупных хищников. Зато здесь нас никто не будет искать. Правда, перед сеансом темной магии нужно было уладить кое-какие дела. Полина беспокоит нас не меньше, чем потерянный кусочек воспоминания. «Что значит, она не появлялась?» — оскалился Ивар на службу охраны. «Вы куда смотрели?» «Ее машина на парковке». «Бейдж использован для прохода на несколько этажей. И вы говорите мне, что Полины здесь нет?» Пока вожак устраивал разбор полетов, я оглядывалась по сторонам. Сама не знала, как ее искать. Чудесным обонянием волков не обладаю, глаз не такой уж и зоркий. Все, что я вижу, следы магии. Они вели к выходу. Знакомая машина выехала со стоянки. Я видела Полину пару раз за рулем. Так зачем она каталась на автобусе со мной? Странная девушка. Непоследовательная, нелогичная, скрытная. Как быстро, однако, может измениться мнение о человеке. «Полина уехала», — прошептала я. «Гнаться за ней бесполезно». «Это в стиле оборотней». Пожал плечами Ивар. «Мы так работаем». «Но я ведь ведьма. У меня есть идея». Игриво поиграла бровями, после чего взяла волка за руку и потащила обратно к машине. План прост до неприличия. Как я и думала, Полина совершила ошибку. Познакомилась и подружилась со мной. Даже если это и требовалось для плана, это позволит нам раскрыть ее личность. Не так давно я рассказала ей про существование ведьм и оборотней. Даже направила заявление, согласно правилам, в Совет ведьм. Не только существа ходят к психологам. Порой людям сложно справиться с новой информацией. Прежний мир рушится, а нового они не понимают. Совет ведьм просто обязан был направить девушку на консультацию к психологу. Заявление поступило от меня. Значит, ее отправили туда же, куда хожу я. Магические услуги. Тем более, что это ближайшее из мест подобного формата. Ивар по адресу сразу понял, куда мы направляемся. Лишних вопросов не задавал. На этот раз в кабинет Гришина мы направились вдвоем. Пришлось немного подождать, пока тот закончит сеанс. Я хотел извиниться. Не ожидала я, что совесть у Альфы проснется именно здесь. Знала бы, давно бы привезла его сюда. А ведь он даже еще не зашел в кабинет психолога. Вот это я понимаю. Гришин – профессионал. «За что? Тебе пришлось несладко». Вдруг смутился волк. «Ты воспитывала наших детей, обеспечивала их всем. Когда ты мне все рассказала, я подумал, что ты намеренно прятала детей». Взгляд потускнел. «Злился не столько на тебя, сколько на себя. Вместо того, чтобы завоевать доверие истинной пары, я тебя отталкивал и обижал. Прости меня, Агата, если сможешь». «Я даже ничего ответить не успела?» Как из кабинета психолога выбежала девушка в слезах. Ведьма, кажется. Даже разглядеть ее не успела. «Агата? Вы на прием ко мне?» При виде меня мужчина улыбнулся, но вся его радость испарилась, стоило Гришину увидеть вожака рядом со мной. Он попытался скрыть неприязнь, но было уже поздно. Ивар заметил. «Не совсем». Прочистила горло я. «По делу. Примите?» «Вас в любое время». В кабинет психолога мы вошли, держась за руки. Гришин подметил изменения в наших отношениях с Альфой, но промолчал. Терпеливо ждал, пока мы объяснимся. «Понимаете, Недавно в Эталоне был пожар. Новости разлетаются быстро, я уже слышал, прищурился тот. Ваших рук дело. Повернулся к Ивару, стоящему возле стены. Хотите подать жалобу? Серьезно? Эта ведьма — подарок судьбы для вас. Как вообще вы можете так поступить с ней после всего, что было? Я оборвала тираду мужчины на полусловие. Мне приятно его попытка защитить, но ведь он просто неправильно понял ситуацию. Поджог совершила не я. Продолжила рассказ увереннее. Но есть повод считать, что это одна из наших сотрудниц. Полина. Так она представилась. Ее нет в наших базах, а вот у вас она точно есть. Я рассказала ей про существ, она приходила сюда. Гришин задумался. Полина. Наконец кивнул он. Девушка приходила ко мне с неделю назад. Что именно вы хотите узнать? Мужчина явно начал нервничать. То и дело поглядывал в сторону оборотня, выдавая свое беспокойство. Имя, адрес и возможные связи с ведьмами. На просьбу Альфы мужчина недобро ухмыльнулся. «Вы ведь знаете, что я не имею права разглашать информацию», — прищурился он. «Но вам, Агата, я готов помочь. Разумеется, если ко мне обратятся по этому вопросу, я вам ничего не говорил. Сами понимаете. Я дорожу репутацией. Так дорожите, что готовы выдать нам секретные данные?» В голосе вожака промелькнуло недоверие. «Лишь потому, что хочу помочь ей». Гришин поднялся с места и направился к компьютеру. «Видите ли, она уже приходила ко мне на прием. 3 года назад случайно увидела превращение оборотня. Проговорилась об этом в больнице одной медсестре-ведьме. Та сразу же направила обращение в совет ведьм. Так мы познакомились с Полиной». Психолог нахмурился. «Когда она пришла ко мне в последний раз, то не помнила ничего о существах, даже не вспомнила меня». «Совет ведьм стер воспоминания?» Заметно напряглась я. «Она представляла угрозу?» «Разве любое воздействие на человека — это не темная магия?» «Та, что под запретом». Альфа побледнел. «В редких случаях приходится обращаться к ней», — пояснил Гришин. «Сеанс проводит обученная ведьма. Поверьте, просто так никто ничего не делает. Это крайняя необходимость. Зато человек сможет спокойно жить. Вдали от магии, перевертышей и разбор кланов. Некоторые даже сами просят об этом». Ивар направил целую толпу по адресу девушки. Их задача — найти ее и привести в стаю к нашему возвращению. Я порывалась сама съездить, но отступать от плана не хотелось. Волки справятся без меня. Следующий пункт назначения лежал ближе к стае, нежели городу. Ковен. Предупреждение оборотня из совета не просто намек, а прямое указание дороги. Возможно, в заявлении просто не написали имя. Если ведьма подавала обращение сначала в совет ведьм, то это они потом связываются с волками от своего имени. Машина остановилась на границе со стаей. Над небом начали сгущаться тучи. Сильный ветер качал деревья из стороны в сторону. Лес еще никогда не выглядел таким зловещим. «Кого мы ждем?» Альфа с каждой секундой нервничал все больше. Едва ли ему удавалось усидеть на месте. «На тебя оказывалось сильное воздействие», — спокойно ответила я. «Против черной магии действует лишь черная магия. Это против правил». Сделала паузу, неотрывно смотря в глаза волку. «Чревато последствиями. Для меня, разумеется, нужна ведьма, чтобы проконтролировала обряд». «Доверенное лицо из Ковена?» Недобро ухмыльнулся вожак. «Не думаю, что это хорошая идея. Я им не доверяю». Краем глаза заметила приближающуюся к нам ведьму. Жасмин, не колеблясь, села в машину на заднее сиденье. «Это моя бабушка», — представила я ведьму Альфе. «Жасмин, это...» Бабушка так и не дала мне договорить. Перебила на полуслове. Ох уж этот ее косой взгляд в сторону волка. «Знаю я», — проворчала Жасмин. «Непутевый вожак стаи. Агата, еще не поздно передумать. Мало тебе неприятностей. Еще и против законов идешь». Сколько бы бабушка ни ворчала, она всегда на моей стороне. Поддержит, поможет, подстрахует. Лучше ведьмы для этого дела не найти. «Мы пока переехали в стаю», — решила поделиться последними новостями я. Илюше там очень нравится. Не думаю, что Ириша с ним согласна», — фыркнула Жасмин. «Девочке тоже требуется общение с ведьмами. Ты сама знаешь. Сколько тебе было, когда Лариса вернулась в Ковен? 15? Агата, ты настолько хотела, чтобы тебя признали одной из них, что 5 лет выслуживалась. Когда ты забеременела, я и подумать не могла, что у тебя хватит сил уйти». Выбора не было. Всю оставшуюся дорогу мы ехали в тишине. Напряженная обстановка действовала на нервы. Но я отбросила все мысли в сторону. Перед обрядом нужно полностью очистить разум от переживаний. Есть только я, магия и проблема, которую нужно решить. Ивар помог с выбором места вдали от города стаи ковенов. Оказалось, даже в диком лесу было безопасное местечко. По его словам, раньше здесь располагалась стая. Ее давно распустили, здесь никто не живет. Оборотни лишний раз сюда не суются. Нас никто не увидит и не услышит. Если только не приедут такие же, как и мы. Из факелов выложила подобие круга. Землю внутри окропила водой. Так, на всякий случай. Противоположная стихия ослабит магию, если та выйдет из-под контроля. Забыли снять оберег от ведьм. Из тени леса вышла Лилия, удивив своим появлением всех нас. Он может посчитать черную магию за желание навредить. Думаю, разряда хватит, чтобы отправить тебя в больницу на недельку-другую. Что ты здесь делаешь? Будущая глава Ковина пожала плечами. Подумала, что помощь вам не помешает. Ведьма Земли пожала плечами. Да и кто упустит возможность посмотреть на ведьму огня в 5-м поколении? Она просто боится за себя, ухмыльнулась Жасмин. Глинда никогда не уступит свое место добровольно. Все это знают. Лилия даже не стала отрицать. Еще одна причина, почему я хочу помочь. Посмотрела на Альфу, ожидая его ответ. Это ему решать, не мне. Пусть остается. Дал согласие Вар, после чего прошептал мне на ушко. Почувствуешь угрозу? Бей на опережение. Альфа положил защитный оберег в мой карман и встал в центр круга. Просьба без слов. Я бы уже могла начать, но почему-то колебалась. Прикрыла глаза на пару мгновений и вытянула руки. Черная магия вырвалась наружу вместе с огнем и зажгла факелы. Я вкладывала в это столько сил, сколько могла себе позволить. Ивар оказался под куполом, внутри которого сейчас все пропитано магией. Сила окружила его и начала впитываться. Черная магия должна вытеснить чужое воздействие. Воспоминания вернутся, и все встанет на круги своя. Что-то не так. Лилия сделала шаг ко мне, присматриваясь. Цвет огня. Он странный. Агата, назад!